За полкилометра до малого входа я оставил основной отряд. Дальше мы пошли вшестером. Я, Могр, Гумус, Гевур, Кайер и еще один наемник. Вначале шли, потом слегка пригибались, под конец чуть ли не ползли. 200 метров до входа в ущелье. Кажись, все. Дальше или открыто идти вперед, чтобы свои не пострелили, или тихориться, ползти, чтобы чужие не посекли. Первым заметил Гумус. Я вначале не понял. Наша группа все так же тупо перла на ущелье. Мелкий меня догнал и придержал за плечо рукой. Кивнул в небо. Что тут говорить? И так все понятно. Чуть белая дымка над горами ущелья струится по ветру. Я смотрел и не видел. Я не верил. Ущелье пройти невозможно. Как? Как они просочились? Знаете, я говорил о смысле жизни. У каждого он свой. Это аксиома. Я говорил о якоре. Так вот, мой якорь, пускай он пока глупый и несмышленый в долине. Ответьте мне, есть ради чего жить, кроме твоего продолжения детей? Честно, я бы хотел услышать ответ, так как подозреваю, что не только этим жив человек. Не ради слепого копирования мы живем, а вот ради чего? Отвечайте сами, как до вас пытались понять тысячи поколений. Итог, я ползу к ущелью вместе с Могром, Гумусом и Кайером. Светло, но за нас обычная дрема караульных, уставших смотреть в одну точку изо дня в день. Это просто сказать «ползли», на деле это полчаса жизни. За эти полчаса чего только в голову не придет. Что вам сказать? Дымит, слабо, но дымит. Тут перемычка горы всего несколько сотен метров, так что до нас доносятся запахи. Могр морщится, я его понимаю. Запахи с примесью чуть сладкого вкуса мяса. Обычно бензин и резина перебивают этот запах, но тут их нет. Ошибиться невозможно. Копченые трупы на пепелище. Я вот тут вам пытаюсь обосновать, кто я. Бью себя пяткой в грудь, обозначая свою долбанутость. Каюсь за мелочи, объясняю аксиомы жизни. Пытаюсь не испугать, не оттолкнуть другим взглядом на жизнь. И что в итоге? Я могу что угодно рассказывать про жизнь и про смерть, как и до меня многие. Скажу больше. Я не понимаю, но я и не осуждаю, и тем более не сужу о поступке Могра. Сделал так сделал, и все на этом. То, что у десятника сорвало крышу, я не сразу понял. Просто в какой-то момент он встал, полной грудью подставляясь под выстрел, и заорал. Вроде бы, что тут такого? Ну, встал, ну, заорал на закрытой позиции. И что? Но он же побежал вперед на амбразуру, дебил. Когда фляга свистит, бесполезны слова и уговоры. Скажу сразу, я не очень быстро понял, что Могра сорвало. Он уже пробежал к ущелью несколько десятков метров, как до меня дошло. Что там у него было, уже неважно. В тот момент мне было пофиг. А уже после спрашивать глупо и подло. Впоследствии я так ни разу и не поинтересовался у него, кто там был. А дальше начинаются смех и слезы. Впрочем, расскажу все по порядку. Могра сорвала, он вскочил, побежал. Хрен угонишься. Старый засранец еще старее меня, но тут его навернуло. Бежит в сторону ворот ущелья. Вы думаете, его шлепнули? Хрен там. Чем он опасен? Что он может сделать? Бессильно бить кулаками в стену ущелья? Короче, его решили брать. Фиг знает, что они там хотели от него узнать, но их действия на это намекают. Я хотел бы соврать, что нас спас случай, или тем более, что я все продумал. Скажу с самокритикой. В итоге к ущелью бежали два дебила. Один с пеной на губах, второй, чтобы вывести первого дебила из-под обстрела. Я сам не понимаю, как меня перемкнуло. Сказал бы, что это стадное чувство, но какое тут стадо из двух особей? Просто сделал, просто бежал вслед, просто хотел спасти. Забегая вперед, скажу, что самым башковитым среди нашей группы оказался Гумус, хотя и самый малой по возрасту. Если бы не он, то нам точно бы был полный писец. Могар рвался вперед, как лось с перепоя к водопою. Я что-то ему орал вслед, но только сбивал себе дыхание. Помню, кричал: «Дурак, остановись!» Кто бы мне такое самому сказал в тот момент? Короче, бежали, пердели с напряга, пускали пену. Когда до ворот осталось полсотни метров, ворота отворились. Очередной дебил скажет, что раз ворота открыты, то их можно захватить. Поясню. За воротами примерно через 10 метров вход в коридор смерти. Так у нас такие коридоры называют, где через небольшие бойницы стреляют по тебе или колют всем, что под руку попадется. В итоге, когда Могар зарубился с кем-то из встречающих, я еще бежал к нему и хрипел от одышки. Помню, в голове было: «Не выйдет, ублюдок, хрен я дам тебе так просто сдохнуть!» Я не знаю, что там в головах творилось у встречающих. Нас встречали 7. Видимо, это все, кто был в дежурной смене на воротах. При всех раскладах я бы сказал, что нам котенок покакал на карму. Такое количество не вынести без потерь, тем более вдвоем. Как оказалось, ни я один недооценил престарелого десятника. Признаюсь, я вам как-то рассказывал, как себя чувствуешь, когда сносит башню. Тут я увидел себя со стороны. Скажу так, я себе не понравился со стороны. Что в этом красивого? Хотя под эндорфином и смесью адреналина с норадреналином тебе так не кажется. Ну, вякни что-то про то, что эндорфины тут не в кассу. Не в кассу, сынок. Именно в кассу. Говорю именно тебе это по своему опыту. А если ты такой дотошный, то потрать жизнь на доказательство банального жизненного опыта. Могар встретил первого встречающего. Да никак он его не встретил, он его просто не заметил. Этот старый псих просто с разгона бортанул и пробежался по нему. Я все видел это из-за его спины. Я отставал от него примерно на 20 метров. Я бы его никогда не догнал под тем коктейлем эмоций, гормонов, что Могра пьянили, но встречающие его придержали. Дальше пошло рубилово. Могар, конечно, псих в приходе, но рефлексы еще никто не отменял. Если полжизни потратил на тренировку с клинком, то неудивительно, что на рефлексах тебе клинок сам в руку просится. Если поначалу его хотели брать как языка, то когда он походя смел первого, планы у встречающих поменялись. Сетка с гирьками по углам просто пролетела мимо. Могар уже с кем-то зацепился. Искры от столкновения клинков, глухие удары клинка о щит, отводимые по касательной. Меня, конечно, видели. Трудно не заметить в чистом поле дебила, спешащего на подмогу. Но мне бежать еще 10 метров. Хочется, конечно, приврать, что я там всех порвал на раз. По факту было другое. Я сходу пробил по спине встающему, сбитому Могром некрасиво, нечестно, неблагородно. Да идите вы. Просто врезал в скольжение на бегу своим черным фальшем выше задницы. Перебил позвоночный столб, и он, парализованный, позади меня сучил ногами по земле в последний раз. В помощь Могру я чуть не опоздал. Его уже зажимали, а тут я внес свой расклад. Отвлек крайнего левого со спины Могра, начал теснить, пошла заруба. То, что нас сразу не смяли, спасибо 3 факторам. Первый и главный — они были растянуты в беге и не сразу включились в зарубу. Второй — они недооценили нас. Третий — они не сразу поняли, что нас надо валить на глушняк без попыток взять языка. Пока я с одышкой отбивался от крайних, Могар двоих отоварил. Одного наглухо, другой сучил по земле ручками и выл на всех частотах. А вот дальше наступил перелом. Топливо кончилось. Могар моментом сдал, выдохся, пропустил пару ударов по корпусу, отлетел спиной назад, разбрасывая кровавые брызги. Потом еще пропустил. Я ничем не мог ему помочь. Я своих двоих с трудом держал. Нас бы задавили, но вмешался случай в лице Гумуса. Он не стал лезть на пролом, долго выцеливал и спустил курок. Один из моих противников опал с болтом в затылке. «Ну, Гумус, ну, мелкий, ну, сволочь!» Издали засадить болт по движущейся мишени с поправкой на ветер, вот это он выдал. Впрочем, не думайте о нем слишком хорошо. Когда я отбегал, то заметил несколько хвостовиков, болтов, торчащих из земли. Этот мудила стрелял, приценивался с поправками и мог в любой момент по мне засадить. Хотя не засадил, и на том спасибо. Когда один из моих противников опал, мы оба с другим противником ошалели. Признаюсь, я быстрее среагировал, перевел по кругу свой клинок влево и ушел на скольжение. Взрезал по кишкам в проходке и забыл про него. Не до этого было, могры уже добивали. Помню отголоском сознания, что я что-то орал, отвлекал на себя внимание. Тому, кто на меня отвлекся, не повезло. У меня наконец-то освободились руки. Выкинутый кинжал с левой руки был просто отвлечение от могра. Основной сюрприз пришел следом. Скорлупа яйца со смесью битого стекла и соли по роже с расстояния 1,5 метра, и он уже не противник. Блин, так и надо было действовать сразу, а я затупил. После уже не до этого было, просто некогда было отвлекаться. А тут случилась краткая по секундам пауза. И я вытащил свой сюрприз, один из трех изначально. Остальные я тупо смял, пока кувыркался в поединке. В общем, от того, что на меня полез, я добил походя, чтобы не мучился. Один фиг, даже если бы я его не добил, то ему уже не жить. Вот нахрена обычному человеку жить, если ослеп? Милосерднее добить? С последним вышло уже совсем просто. Пока я с ним плясал, играл клинками, честно пытался переиграть в поединке и прочая романтическая чушь, короче, на стене ущелья решили, что языка взять не удалось, и по нам начали шмалять, не разбирая своего и нас. Нам везло в том, что я большую часть маневров лицом к стене, а до нее 1,5 метра. А за 2 секунды полета стрелы только дебил от нее не увернется. Моему противнику повезло еще меньше. Нет, его не задели стрелами свои, он просто, маневрируя, опасно приблизился к лежачему могру, а тот его ударил вслепую на отмашку, полоснув земли. Попал по ахиллесову сухожилию. Бедолага быстро охромел, но прежде чем он это осознал, в общем, я его успокоил. Это же так просто, когда противник вместо того, чтобы уйти вправо, сам заваливается на удар влево. Дальнейшее я помню урывками. Схватил могра, схватил — это сильно сказано. Поднимал его тушку с земли несколько секунд под обстрелом лучников, закинул на хребет и побежал. Помню, взад что-то кольнуло, спина прикрыта могром, а вот зад открыт. Я тогда на этот укольчик даже не обратил внимания. Ну, подумаешь, оса клюнула. Бежал, и все. Уже после я понял, каково это — быть слепым ежом, хотя по байкам ему-то по тылу больше прилетело, если покойный Антера не врал. Спасибо Коле Туманову. Он поначалу весил 120 кило. Конечно, спустя пару месяцев его опустило до 90, но то другой разговор. А тут всего-то около 60 веса. На плечах, а не бицепсе и спинных мышцах. Короче, плевое дело. Бежим, точнее, я бегу и чую жопой, как земля постепенно начинает дрожать. Вашу мать, вот нахрена мне такие приключения? Поясню, когда дрожит земля, это верный признак пи. Любой конь весит около 0,5 тонны. А если таких коней больше, вот и дрожит земля. Бежим, впереди Гумус за 30 метров и отрывается от меня. постоянно оглядывается на меня, притормаживает, но разрыв между нами примерно 30 метров. Еще бы, он на себе не несет лишние килограммы. Ну как лишние, не лишние. Но в тот момент Могара на хребте мне казался лишним. Спросите, как я уцелел на открытой местности при разгоне конницы? Тут вы правы, шансов было мало. Не скажу, что мне повезло или что конники-косорукие. Все банальнее. Я уже бежал свои 200 метров по прямой, когда из ворот ущелья появился первый конник. Пока к нему присоединились его товарищи, копились до критической массы, я уже одолел треть пути. Потом их разгон, а я жопой чую дрожь земли. Я на двух третьих участка. До зарослей мелкого пролеска примерно 70 метров. Я не то чтобы бегу, ползу, как улитка, но Могры не бросаю. Гумус уже давно в пролеске. Потом мои открыли огонь. Хотя какая тут стрельба? Стреляли так себе, но залпами. Мне бежать 40 метров, а сзади дрожь земли нарастает, как удары барабана. Потом вдруг топот сместился правее. Это по кому-то прилетела шальная. В пролесок я вломился, как кабан на свиноматку. Меня уже не преследовали. Оно и понятно. Это каким надо быть дебилом, чтобы конному влезть в заросли? Так, поматерили вдогонку, и все на этом. Я скинул тушку Могра на руки своим. Спасибо наемникам, если бы не они и их прямые руки, то нам писец. Спасибо Гумусу за удачный выстрел. Спасибо Кайеру и его наемникам, что прикрыли. Хотя касательно Кайера спорный вопрос. Этот угребок, вместо того, чтобы присоединиться к нам с Могром, убежал в кусты к своим. О своей шкуре заботился. «Наемник, что с него возьмешь?» Дальнейшее сильно напоминало бегство, да и, по сути, мало чем от него отличалось. Мы бежали. Нет, какое-то подобие порядка было. Десятки бывших крестьян под предводительством временных десятников от наемников не растягивались. Держались кучно, но... Это «но» и есть перевал горы. Когда бойцы еще не паникуют, хоть до этого совсем близко. Мы бежали, наверное, минут 5, пробежали 2 километра, стали появляться первые отстающие. Все, хватит. Куда бежать, если от себя не убежишь? «Кайер, Гумус! Все, стойте!» — орал я. «Стой, вашу мать!» Орал я не просто так. Я просто понял, что если мы и дальше будем бежать, то конец всему. С каждым метром мы превращаемся в стадо. У страха глаза велики. Дальше будет хуже. Гораздо проще встречать и не подняться, чем бежать и сомневаться. То, что за нами будет погоня, я не сомневался. Кто бы ни засел в долине, для него не должно быть секретом, что барон уехал в столицу. Чтобы это узнать, даже пыток не надо. Достаточно схватить младенца за ножку, покрутить над головой, и любая баба, да что там баба, почти любой отец, скажет то, из чего не делалось секрета. Поэтому я знал, что за нами будет погоня. Конница у малого входа этому негласное подтверждение. Все просто. Вот нахрена там конница, когда там простой пехоты с копьями и арбалетами всегда хватит, чтобы удержать позицию? Понятно, что нас там ждали, точнее, меня ждали. Возможно, издали Могра приняли за меня и потому не стреляли. Пытались взять живым. «Стой! Стой! Стой!» По цепочке передавались выкрики. «Те, кто за мной, давно уже стоят и страдают выпеченными глазами с одышкой». «Принять вправо шагом!» — прорал я, прохрипел повторно подбежавший Кайер. «Там полянка. Мы через нее проходили, а тут сместились». Я не строил из себя Кутузова и тем более Суворова. Тут без вариантов. Либо уходить боеспособным формированием, пускай даже состоящим из новобранцев, либо оставаться одиночкой с редкими приближенными. Нас почти 80. Сомневаюсь, что против нас вышлют сотню. У илмарцев на это просто нет лишних бойцов. Им же наверняка прокричали под пытками, что я отправился в столицу с одним десятком. Так зачем держать на воротах больше бойцов? Максимум против нас будет несколько десятков, да и то за минусом тех, кого мы положили, убегая. А раз так, то шансы есть. Мизерные, но есть. Примерно это я пытался обосновать Кайру. Конечно, лучше бы Могер был вместо него, но не факт, что он выживет. Старик уже не молод, а тут его так посекло, да и выхлест ненависти никогда не щадит тело. Поясню. Когда по-настоящему ненавидишь, то можешь бежать на сломанных ногах. Будешь бежать, но в кредит. Потом ты годами будешь мучиться отголосками сломанных костей. Стратегия простая. Впереди наемники, сзади ополчение. Именно так. Иначе будет месилово. Не случайно тевтонцы наступали свиньей, пряча за бойцами обыкновенное мясо. Поясню. Мясо впереди выгодно только если у тебя этого мяса много и есть кому за ними приглядывать. В противном случае мясо сомнет твой строй, убегая. Македонский на этой уловке и победил Дария Третьего. На возражение Кайра и его наемников я напомнил о контракте, высланном с адвокатом. Я понимаю, что это не аргумент, не смешите меня. Что есть бумажка? Что такое угроза будущих проблем, когда ты и так понимаешь, что жить тебе осталось недолго? Кто-то может подумать, что я воззвал к совести, морали, договоренностям, но не смешите меня. Все проще. Я обосновал, почему я положу погоню тренированной дружины Илмара своими нетренированными мальчиками. Если не верите, то бегите. Сами понимаете, что после этого будет. Если моя задумка сорвется, то само собой бегите, но уже не в статусе дезертира. Если кто не понял Цимиса ситуации, объясню. Да, нас почти 80, но кого? Крестьяне с двухнедельными учениями по ходу пути. Вооружение – палки и дубины. Доспехи их нет вообще. А что есть? Есть строй. За две недели в кого угодно влезет через гунделя, как надо держать строй. На этом я собирался сыграть. Не считайте меня гениальным полководцем. Мне отступать было некуда. Мы встречали их на полянке. 7 наемников впереди и 30 ополчения. Позади ополчения еще 3 наемника из тех, что временные десятники. И я с парочкой ребят Могра. Один без Гумуса и Гевура, прикрывающих Алену, далеко от нас. Дубины против мечей – шансы малые. Их было немного, около 3 десятков. А нас всего лишь 8 десятков мяса. Топоры и копья против палок. На кого поставите? Когда на нас вышли, я выдохнул со спокойствием. Всего 2 с чем-то десятка. Этих мы перемелем. Их всего 20 с чем-то, а мы... Так я себя успокаивал. Увидев, что против нас вываливаются растянутые, незначительные силы, нашлось несколько дебилов, что решили богатырским замахом дубины все порешать. Десятники из наемников кричали им вслед. «Держать строй, суки!» Еще раз. Растянутые силы. Преследователи растянулись, бежали за нами по лесу и вываливались на опушку небольшими группами. Так-то я могу отчасти понять парней. Наслушались по трактирам басен от наемников и возомнили из себя не весь что. Более того, в другой ситуации парни верно поступили бы, но есть но. Не с их навыками, вооружением, заковкой наказывать противника за такой просчет. Знал бы я заранее или хотя бы предположил такой фортель от судьбы, то мы противника просто встретили единой группой наемников и отоварили, скорее всего, совсем без потерь. Тупо по кучкам, последовательно, всех перерезали бы, пока не отдышавшиеся мелкие группы достигали бы нас. А я же протупил, дурак, решил действовать относительно стандартно, вот и парней положил. Они, конечно, тоже тупанули, но, по сути, это был мой просчет. В итоге нетерпеливых придурков могила успокоила. Это судьба тех, кто не боится десятника. Десятник — это же не только машина наказания. Впрочем, на муки совести у меня не оставалось времени. Противник относительно опомнился от атаки деревни, пришел в себя, сгруппировался, неспешно пытался на ходу восстановить дыхание, пошел на наш корявый строй. Началось. Схлестнулись наемники, острие копья, клюв, пробойники. Как ни называй, суть одна. Их функция — держать и нападать, проломить брешь, влезть в брешь, и если к тому времени они все еще живы, расширить брешь. За ними по их трупам должны идти остальные. Шаг, удар направо, шаг, удар налево, палки против мечей. Не переоценивайте мечи, тем более, что мечей было около полудюжины. Остальные — топоры и копья. Меч дорогой, копье и топор дешевле. Знаете, почему парни не сбежали? Вам, может, это и сложно понять. Фигню про патриотизм оставлю за краем. Страшнее десятник с палкой за спиной. Парни встречали набегающих. Я не спорю, что на них вышло самое сложное. Слышь, ты очкастый недомерок, а каково это встречать топоры и копья простыми палками? Самый умный? А знаешь, каково это орать и знать, что это последний твой крик? Так ты думаешь в тот миг? Наши потери 11 на глушняк и 4 раненых, один из которых, думаю, не доживет до утра. Спасибо Кайру, опытный засранец. Знает, когда надо убегать, а когда надо цепляться зубами за землю. Впрочем, Ивар словно случайно рядом с Кайром ошивался. Страховал меня от наемника, так сказать. Фланговый удар трех десятков мяса вперемешку с наемниками все зарешал. Я доверился ему в этом, в смысле во фланговом ударе. Они засели в проселке и вышли в спины из фланга. Короче, засадный полк в миниатюре. Треть погибших с их стороны. Дебилы. Атаковать со спины, так атакуйте. Сдерживайте, мочите, удерживайте позиции, чтобы не сбежали. Они ломились на приключения. В итоге не все так сложно оказалось. 26 трупов противника, треть в кольчугах, остальные в тегеляях. Такие ватные рубахи, используемые как подкольчужники. Пока мы обносили трупы, снимали самые нужные, я думал. Своим парням я обещал чуть ли не рай на земле, а тут такая кака вылезла. Вру, я им ничего не обещал. Обещали за меня, но даже за их вранье я в ответе. Я не все могу исполнить, но хоть что-то. Пока я глупо улыбался при взгляде, как мои обносят трупы, неожиданно вылезла Алена. Смешная, обняла меня со спины, нежная дура. Ради того, чтобы ты оставалась такой же нежной, я живу. Алена убийца по вашей морали, но у меня своя мораль. Я ей это никогда не скажу, а тут меня прорвало. Один лишь вопрос. Зачем? Что зачем? Откликнулась Алена. Забудь, переклинила. И все же. Гумус, уведи ее. Мне показалось, что я прошептал, но по факту прокричал. Хорошо, что сдержался и не назвал ее дурой. Все просто. Зачем обнимать на фоне трупов? Я все понимаю. Так она встречает победителя. В моем случае командующего победителями, но все же что-то в этом есть противоестественное. Тут кто-то воет, пытаясь себе кишки обратно в живот запихнуть, несет дерьмом от порезанного кишечника, а она на нежность пытается надавить. Никогда в этом не понимал баб. Если задуматься, разобраться, то среднестатистическая баба более жестокая и агрессивная, чем среднестатистический обыкновенный мужик с руками по локоть в крови. Глава 4. О бунте на подводной лодке.